Крутояровский район Воронихин принял в середине 60-х годов. Дела в районе были из рук вон. В области так и говорили. Крутоярова под яр скатилась. К этому времени уже немолодой Воронихин досыта наелся несладкого хлеба председателя колхоза. Был крепко помят жизнью и хорошо понимал, что поднять район будет непросто. На третий день после пленума райкома партии, на котором его избрали первым, Воронихин рано утром выехал из Крутоярова на стареньком газике своего предшественника. В райкоме предупредил, что вернется только через двое суток и что связь будет держать по телефону. Он мотался по разбитым полевым дорогам, был на фермах и в мастерских, разговаривал с людьми. И чем больше ездил, чем больше разговаривал, тем сильнее мрачнел. Из той долгой и невеселой поездки, из многих разговоров, ему почему-то больше всего запомнилась одна поучительная история. Он ее и сейчас помнил во всех подробностях. Машин на уборке, как всегда, не хватало. Зерно лежало на таку и могло загореться. Его надо было срочно вывести на элеватор. Колхоз как раз находился возле бойкой дороги, которая вела в соседний район. И по ней к элеватору густо шли машины. Потеряв надежду выбить дополнительный транспорт, председатель взял в колхозной кассе деньги, 200 пятерками, и вышел на дорогу. Останавливал пустую машину, идущую в соседний район. Своих ближних соседей обижать побаивался. Давал шоферу пятерку, и тот сворачивал на колхозный ток, грузился зерном и ехал на элеватор. К вечеру весь хлеб вывезли. Тем председателем был Панюшкин. Есть в этой истории, думал Воронихин, свой смысл и своя логика. Вернувшись из поездки по району, он заперся в своем кабинете и обложился личными делами районной кадры. Хотя большой нужды в этом не было, он почти всех знал. Составил длинный список и против каждой фамилии нарисовал плюс или минус. Плюсов было мало. Да, с такой кадрой район не поднимешь, пришел к жесткому, но верному выводу. Людей надо было воспитывать и растить, но на это требовалось время. А за дела с него спрашивали уже сегодня. Район проваливал план по молоку, не выполнил по хлебу, и даже леспромхоз, который всегда выручал, пополз вниз. И опять Воронихину, сидящему в своем кабинете над списком, вспоминался Панюшкин, вышедший с деньгами на дорогу. Нужны были крутые деловые мужики, а такие, по объявлению, не приходят. И Воронихин искал. Строил для них дома, давал квартиры. Сам ездил в город уговаривать жен, не желающих переезжать в райцентр или в деревню. Он все делал для того, чтобы вытащить район из прорыва. Не знал ни дня, ни ночи, ни отпусков, ни выходных. И того же требовал от других. Каждый центнер хлеба, каждый центнер молока, каждое успешное строительство он принимал как победу. Тащил и тащил свой тяжелый воз по трудной ухабистой дороге от одного столбика до другого, и ему некогда было смотреть по сторонам. А посмотреть в это время стоило. Уже через несколько лет зазвенели первые звоночки предупреждений. Правда, не очень громко, и Воронихин их не услышал. Проворовался Панюшкин. Одним из первых в районе он затащил свой колхоз шабашников. За лето они состряпали на центральной усадьбе два жилых дома. И председатель расплатился с ними звонкой монетой. При дележке не забыл и себя. Была ревизия. Воронихин вызвал Панюшкина и устроил такой разнос, что от того летели пух и перья. Но отпустил живым. а результаты ревизии замял. Через год после этой истории в одном из совхозов обнаружили подпольное стадо. В обиходе так и говорили – подпольное. Числилось на ферме 108 коров, а на самом деле их было больше. Лишние коровы ни по каким документам не проходили, а молоко, полученное от них, вроде бы получали от законного стада. Таким образом вытягивали показательную цифру. Стадо обнаружили в самый неподходящий момент. Району вот-вот, по всем расчетам, должны были присудить первое место в области по животноводству. И снова от директора совхоза в кабинете Воронихина летели пух и перья, но директор, как и Панюшкин, отделался испугом, а дело с подпольным стадом замяли, спустили на тормозах. Зато район занял первое место в области, и Воронихин, умело пользуясь этим, под шумок выбивал стройматериалы, новую технику. «Для пользы дела», – считал он, – «можно пойти и на некоторый обман». Нужны, позарез, нужны результат, победа, которые давали право на оправдание самого себя и тех людей, чьи не совсем благовидные дела он хранил в своей памяти, как в несгораемом сейфе. И эти люди знали, Воронихин может простить многое, скрыть от других, сделать вид, что забыл, но никогда не простит и не забудет одного – недостигнутого результата и победы. Район шел в гору, и в какой-то момент на этом подъеме Воронихин окончательно уверовал, что путь, избранный им для подъема, единственно верный. А жизнь переубеждать его не спешила. В жизни, наступившей в это время, как успел убедиться проницательный Воронихин, все больше утверждался принцип: товар надо показывать лицом, красиво, и при этом обязательно уметь красиво говорить. Он научился и показывать, и говорить. Этому же учил людей, которые находились под его началом. Козырин был из их числа. Но с недавних пор Козырин перестал оглядываться, как другие, на первого, и вырывался из-под воронихинской руки. Не советуясь, приглашал в район нужных ему людей, устраивал им приемы, а отдачи от этих приемов – стройматериалов, труб или железа – да мало ли, что нужно в районном хозяйстве – не было. Значит, Козырин проворачивал эти встречи для самого себя и не считал нужным ставить в известность первого. И это чувствовалось во всем, бросалось в глаза. «Пора ставить на место», — решил Воронихин, и отдал распоряжение Рубанову готовить вопрос по райпо на бюро. Через неделю Рубанов положил ему на стол справку, а еще через день позвонил Козырин и попросил принять. Воронихин назначил время. Козырин появился минута в минуту, свежий, отутюженный и спокойный. Он был уверен в себе. Уверенность проскальзывала в каждом слове и жесте. Воронихин неожиданно для себя обнаружил, что его посетитель стоит с ним на равных, не поднимает голову, как другие, чтобы посмотреть снизу вверх. Это его неприятно удивило. Козырин говорил о том, что Рубанов, готовя справку, ушел в сторону от дела. Он, Козырин, готов отвечать за недостатки в работе, в частности, за плохое обслуживание механизаторов. Кстати сказать, положение поправлено. А второй секретарь вместо данных по этому вопросу готовит чуть ли не персональное дело о так называемом использовании служебного положения в личных целях. Козырин сделал слегка удивленное лицо, когда говорил эту казенную фразу. Воронихин невольно отметил козыринскую проницательность. В справке, лежащей сейчас перед ним на столе, говорилось именно об этом, об использовании служебного положения в личных целях. Оставаясь спокойным и даже чуть улыбаясь, он смотрел на холеное, спокойное лицо Козырина, а представлялось ему квашня на деревенской печке. Такое вот странное сравнение пришло в голову. Поставила хозяйка тесто, засунула кадушку на теплые кирпичи и закрутилась, забыла. Вспомнила, кинулась, а тесто уже через край лезет. Она его в кадушку, а оно между пальцев обратно. Лезет и лезет, без удержу. А Козырин продолжал говорить. Обстоятельно доказывал, что он не желает быть козлом отпущения и отдуваться в одиночку, раз уж собрались его выворачивать наизнанку. Предлагал вспомнить совсем недавние факты. Чем расплачивались со строителями оросительной системы? Чем расплачивались с шефами за листовое железо? Чем расплачивались... Тут он сделал паузу, давая понять, что перечислять может очень долго. Пояснять дальше, что он для этих людей настежь распахивал двери склада по указанию Воронихина, не стал. Считал, что все остальное понятно без слов. Да, вырывался Петр Сергеевич из-под руки первого. Был в полной уверенности, что Воронихин не сможет его поставить на место. Слишком многое их теперь связывало. И если бы Александр Григорьевич умел читать мысли, он бы узнал, что его посетитель, сидя перед ним в эту минуту, нашел удачное сравнение. Они, как альпинисты, связаны прочной веревкой. И если один начнет падать, другому надо скрипеть зубами, но удерживать, чтобы не рухнуть вниз самому. Сравнение Козырину очень понравилось, и под его аккуратно подстриженными усами появилась улыбка. До сих пор таких слов, какие сказал сейчас Козырин, в этом кабинете не говорилось. Подразумевалось, само собой, но вслух никогда. Воронихин видел своего посетителя насквозь, ясно читал его мысли и метался между крайностями, пытаясь найти середину. И нашел. Решил убить двух зайцев. Припугнуть на бюро Козырина, чтобы тот не зарывался, и одновременно замять все это не кстати разгоравшееся дело. И волки будут сыты, и овцы целы. Петр Сергеевич, условия здесь ставлю я, а не вы. Прошу уяснить, и те недостатки в вопросах торговли, на которые вам укажут, вы должны будете устранить в самое ближайшее время. Контролировать буду лично. Это первое. Второе. Слишком много сигналов о том, что вы нескромно живете. Больше говорить не буду. Предупреждаю. Если не прекратите, на следующем бюро будем слушать уже не о работе, а о вас лично. Козырин его понял. Сухо попрощался и вышел. «Я не Кижеватов», — думал он, спускаясь по лестнице. «Голыми руками меня не схватишь, обожжешься. Кое-чему научился». Даром в жизни ничего не проходит, и просто так за здорово живешь, ничто не дается. Не прошли даром для Козырина и 10 с лишним лет работы в Крутоярове. Они его многому научили. Главное, он перестал копаться в себе и мучиться глупыми вопросами, раз и навсегда решительно поставив на них крест. И помог ему поставить крест человек, из кабинета которого он только что вышел. Те дни он мог вспомнить и сейчас, во всех подробностях, если бы захотел. Но Козырин почти никогда не вспоминал прошлого. Только в снах. Очень редко. Оно иногда прорывалось к нему. Известие о болезни матери свалилось на Козырина так неожиданно, что он растерялся, но тут же справился с собой и сразу стал действовать. Заскочил в больницу за Свешниковым, и они поехали в Канашиху. В избе хозяйничала бабка Фитинья, подметала пол. Мать, слабенько поохивая, лежала на кровати. «Петенька, слава Богу, приехал!» «Вот врача привез, не беспокойся!» Свешников вымыл руки, покосился на Козырина с бабкой Фитиньей. «Выйдите пока!» Долго стояли на крыльце. Бабка Фитинья взялась было рассказывать, как мать заболела, но увидела, что Козырин не слушает, замолчала. Свешников вышел, тихо притворил за собой двери. «Собирай срочно и в больницу. Сначала рентген сделаем. В город придется везти». Возле рентген-кабинета на диванах, обитых дермантином, сидела длиннющая очередь. Свешников открыл дверь. «Проходите». «В больницу, и то по знакомству. Дожили!» Буркнул кто-то из очереди. Мать стыдливо нагнула голову. «Заходи, не слушай». Красный свет блекло лежал на высоких стенах кабинета. Мать растерялась и отступила в угол. Козырин стал помогать ей раздеваться. Потом вяло ждал, будто в полусне. Слышались глухие голоса Свешникова и женщины в очках, которая распоряжалась в кабинете. О чем говорят, было не разобрать. Бубнили, мешая русские слова с латынью. Вместе со Свешниковым отвели мать в палату, сами поднялись на второй этаж, присели там на топчан в маленькой комнатке. «Ну что?» «Завтра отправим в город». Свешников отвернулся и закурил. «Снимки подождем. У меня однокашник в онкологической. Я черкну писульку. Не падай духом». В онкологической больнице подтвердили диагноз. Белая-белая палата, за окном белый-белый городской парк, обрызганный неярким светом зимнего солнца. Тихо, в открытую форточку не долетало ни единого звука. Придавленный, убитый, Козырин согнулся на узкой табуретке возле материной кровати, а она гладила ему руку жаркой, потной ладонью и с придыханиями, шепотом повторяла одно и то же, что твердила всю дорогу, пока они ехали на поезде до города. «Петенька, если уж меня Бог приберет, так ты побереги себя». «Мама, ну о чем ты?» «Знаю я. Слушай, боли тебе никто не скажет. Мать худо не пожелат. Живешь ты, Петенька, не от чистого сердца. Не надо бы тебе начальником-то. Слабый ты. Народу вокруг столько вьется. Все выгоду ищут. Худо все кончится, худо. Оступишься. Куда голову прислонишь? Друзья твои знать не захотят. Не нравишься ты мне. Каким стал, плохой стал. Бросай эту работу. Найди что-нибудь пониже. Пообещай мне, пообещай, Петенька». Козырин обещал и сам твердо верил, что выполнит свое обещание. До самой весны он жил словно в тумане. Приходил вечерами в пустую квартиру, запирался, включал телевизор и валялся на диване. На работе отбывал время, старался смотреть на себя со стороны, и чем строже смотрел, тем больше соглашался с матерью, тем больше верил в правоту ее слов. При воспоминании о матери апатия проходила, он хватался за телефон, заказывал город и, услышав «состояние тяжелое», бросал трубку с облегчением. Тяжелое, но все-таки не безнадежное. Поначалу, занятый своими переживаниями, не обратил внимания, что в райпо начала работать комиссия из области. Точнее, он видел и знал, но она его абсолютно не волновала. Равнодушно наблюдал, как комиссия копает и копает, все глубже уходя в бумаги. «Мальчишка! Мокрая курица!» кричал на него Кижеватов и стукал кулаком по двухтумбовому столу. «Ты что, не видишь? Это не простая комиссия. Это ж подкоп натуральный. Вместе ведь загремим!» «Да что с тобой случилось, парень?» «Мать, что делать? Все мы смертны. Крутиться сейчас надо, волчком крутиться. Все по боку. Тяжело мне одному. Возьми себя в руки, Петр!» «Трофим Афанасьевич, можно я пойду?» Кижеватов выругался, махнул рукой. Через несколько дней было правление, на котором комиссия докладывала о результатах проверки. 2 часа, пока оно шло, Козырин рисовал в блокноте смешных человечков. Он знал, что надеяться не на что. Он и не надеялся. «Кто еще хочет выступить?» Желающих выступить не было. Кижеватов, багровый, как из бани, свирепо рвал на мелкие клочки бумагу, но было ясно, что он еще не сдался. И его упрямый взгляд словно говорил: «Подождите, не все кончено». Первым поднялся и вышел Козырин. В приемной его задержала секретарша. «Петр Сергеевич», в глазах у нее сплошное любопытство. «Чем же там все кончилось в кабинете председателя?» «А вас в райком вызывают, к Воронихину, прямо сейчас». «Сходим еще на одно чистилище». Он открыл дверь из приемной. По улице катилась весна. Пылил асфальт. Скворцы пробовали голоса в тополинной аллее. Люди одеты были легко, почти по-летнему, несмотря на прохладный ветер. Разбуянившаяся речка гнала льдины и с разгона торкала их друг о дружку. Дальше они плыли уже мелкими, юркими кусочками. Ребятишки суетились возле берега, втыкали в землю прутики, отмечая, как прибывает вода. Глядя на ребятишек, Козырин вспомнил, как он однажды в детстве заскочил на льдину, а ее потянуло на середину реки. Мать успела ухватить его за руку, стащила и выпорола тут же, прямо на берегу. «А что, если в Канашиху?» – вслух проговорил он. «Точно, в Канашиху. Поеду. Послушаю еще раз начальство и поеду». Странное дело, пока Козырин поднимался по лестнице на второй этаж райкома, постепенно отходили в сторону и его апатия, и мысли о Канашихе. По прочно въевшейся привычке он собирался в кулак, готовый слушать, сопоставлять, говорить, взвешивая каждое слово. Привычка действовала сама, не спрашивая его разрешения. Воронихин не поднялся из-за стола, не вышел навстречу, не пожал руку, как обычно делал. Молча показал на стул. «Что, купцы-разбойники, доигрались? Какое пятно на район ляпнуть?» А глаза меж тем словно ощупывали, взвешивали Козырина. «Сам-то как думаешь?» «Не знаю». «Это не ответ. Мы не в детском садике. Должен знать. Завтра бюро райкома». Он не говорил о главном, а главное у него было. Козырин это понимал. Ведь не для внушения же вызвал его Воронихин, не для объяснений, что хорошо, что плохо. Поэтому молчал и выжидал. «Мы Кижеватова не раз предупреждали. Он не прислушивался и делал по-своему. Мне кажется, и ты под его нажимом химичил. Так или нет? Кижеватов у нас просто-напросто взорвался. Решил, что старый авторитет у него из брони. За это и расплачиваться будет. Так нажимал он на тебя или нет? Заставлял?» Козырин молчал. «Вот оно как. Вот что, оказывается, предлагал Воронихин. Столкнуть Кижеватова, а ему, Козырину, остаться чистым. Ты сможешь на бюро это рассказать? Всю технологию вашу?» Глаза из-под очков смотрели прямо, не мигая. «Молчишь? «Ладно, ждем тебя на бюро. Бюро в 2 часа». «И тогда мы с тобой будем толковать по-другому», — закончил про себя Козырин мысль Воронихина. «Я сейчас в деревню еду, в Канашиху», — неожиданно сказал он. «Езжай», — кивнул первый. Северный ветер на улице покрепчал. Моросил рано обрадовавшихся тепло крутоярцев. Сразу резко похолодало. Козырин подрагивал в своем летнем костюме и торопился домой. До отъезда он еще хотел позвонить в город, узнать о состоянии матери. «Хоть бы подбросил кто», — думал он, приглядываясь к проходящим мимо машинам. Вдруг мелькнули на повороте красные «Жигули» Свешникова. Щелкнула скорость, и машина на полном ходу пронеслась мимо. Свешников сделал вид, что не заметил его. Ни кивка, ни сигнала. «О, братец, да ты уж никак похоронил меня. Не рано ли?» «Не рано ли? Не рано ли?» – твердил он потом всю дорогу до Канашихи. Приехал туда уже вечером. Оставив машину во дворе, взял у бабки Фитини ключ, открыл дом. Было еще светло за окном. И за огородами виднелся широкий речной разлив. Макушки незатопленных бугров. Мальчишкой Козырин любил с ребятишками жечь на буграх костры. Когда возвращались домой, до самого берега сопровождал их красноватый отблеск по обеим бортам лодки. Последнее время детские воспоминания, затушеванные, казалось бы, годами учебы и работы, вдруг стали одолевать его, и он удивлялся, что они самые яркие из всех, какие были в жизни. Вот тут, на дверном косяке, когда еще жив был отец, они делали зарубки, отмечая рост. Отец обещал, что как только сын дотянет до середины косяка, так сразу они идут в магазин и покупают охотничье ружье. И действительно, не обманул, купил. Козырин полез на палате и там, под старыми валенками, разыскал одностволку 16-го калибра с обшарпанным, обитым прикладом. Заглянул в ствол, в нем сплелась сеточка паутины. «Почистить бы надо», — отложил ружье в сторону и пошел за дровами. Поленница была сложена под крышей. От талой воды промокла сверху донизу. Сбросить снег руки так и не дошли. Набрал охапку сырых березовых поленьев, долго возился, растапливая печку. Наконец в трубе загудело, запахло, накаляясь, плита. Козырин поставил табуретку, открыл дверцу и стал смотреть на огонь. За спиной стояла тишина пустого дома. «Вот и подобьем бабки. К чему мы пришли, Петр Сергеевич? Кто вы, дурак или наоборот, умник? Добивался, добивался положения и благополучия, а теперь решил все выбросить широким жестом. Остаться у разбитого корыта. Пойти грузчиком. С дипломом не возьмут». Козырин резко захлопнул дверцу печки и поднялся. Понял, что с самим собой играет поддавки. Не пойдет он никогда грузчиком, потому что уже привык смотреть сверху на людей, которые зависели от него. Потому что власть под ним вошла уже в кровь, а кровь так просто не сменишь. Он нужен Воронихину, раз тот решил его спасти. Нужен как работник, деловой и толковый. И он будет таким, деловым и толковым. Но только уж теперь он возьмет все сполна. И благополучие, и власти. И черт его знает, чего еще, что подвернется. Еще выше поднимется над этими людьми, суетящимися вокруг него, как мухи. Сейчас Козырин ненавидел их и знал, что будет ненавидеть и презирать всегда. Он смотрел сейчас только на самого себя и видел только самого себя. «Вы рано похоронили меня, товарищи Свешниковы, и при случае я вам это припомню. Мы еще посмотрим, мы еще поглядим. Все по боку, как говорит мой любимый шеф. Что делать, Трофим Афанасьевич? Селяви. Немножко разыгрались нервы, немножко пустил слюни. Пройдет. А теперь все по боку. Простите, но каждый играет за самого себя. Не поминайте лихом. Дрова в печке прогорели. Угли, покрываясь пеплом, еще вздрагивали синенькими огоньками. А на улице в это время пошел снег. Неожиданный майский снег. Густой, плавный, как будто на зиму. Под этот снег, закрыв печку, и вышел Козырин. Постоял немного в ограде и сел в машину. Свет фар ударился о дорогу, и она, припорошенная неожиданным снегом, ослепительно заискрилась. Машина рванула с места без разгона. На ухабах она мягко стукала, на поворотах припадала на один бок. По щенячьи взвизгивала. Надрывался приемник, наполняя кабину громкими звуками. Музыканты, войдя в раж, лихо высекали цыганскую плясовую. Бежали на перегонки с машины дальние редкие колки на краю белого и большого поля. Так получалось. Колки бежали вперед, а кусты сбоку дороги – назад. Казалось, что поле медленно кружится. И пусть кружится. Педаль до отказа, упруго гудит за стеклами ветер. Быстрее, быстрее! Надо почувствовать азарт отчаянной гонки, чтобы окончательно сбросить с себя апатию, стереть слюни. Вперед! На бюро Козырин все грехи и общие, и свои личные свалил на Кижеватого. У того глаза лезли на лоб, и от растерянности он не мог сказать ничего толкового в свое оправдание. Впрочем, его уже и не слушали. Все было решено. Кижеватого сняли с работы. Переделывать справку Рубанов отказался, наотрез. «Тогда придется поручить другому», – спокойно сказал Воронихин. Но внутри у него все клокотало. «Это ваше дело, поручайте. На бюро я буду отстаивать свою точку зрения». «Боюсь, что ваша точка зрения окажется единственной». «Александр Григорьевич, одно из двух. Либо вы искренне заблуждаетесь, либо делаете это сознательно. Но в любом случае я обязан об этом сказать». Воронихин не намерен был продолжать беседу и дал это понять, поднявшись и протянув Рубанову руку. Воронихин ошибся, думая, что точка зрения Рубанова окажется единственной. На бюро со всей горячностью его поддержал Саватеев, требуя назначить комиссию, чтобы разобраться лично с Козыриным, со строительством особняка, с распродажей дефицитных товаров. Но Воронихин вовремя взял слово. «Давайте не будем кашу делать, божий дар с яичницей мешать. Сегодня у нас один вопрос – торговое обслуживание на посевной. Вот об этом и говорите». «Очень плохое обслуживание». Чуть переждав убийственно, как умел, только он первый начал рассказывать о своей поездке в Петровский совхоз, о жалобах механизаторов. Об этом же говорили и другие, снимая стружку с Козырина. Рубанова и Саватеева никто не поддержал. «И так досталось мужику», рассуждали остальные члены бюро. Не совсем же в грязь втаптывать. Козырина предупредили и обязали навести порядок. Он рьяно заверил, что большая часть недостатков уже устранена и впредь подобного не повторится. Вернувшись после бюро к себе в кабинет, Рубанов положил на стол папку, долго смотрел на нее, потом в правом верхнем углу аккуратно вывел «Козырин». Из своего опыта Рубанов уже хорошо знал, насколько живуча неправда и как непросто с ней бороться. Положение осложнялось еще и тем, что в Крутоярове он, как говорится, без году неделя, и его действия могут расценивать как подсиживание Воронихина. Но и ждать, сложа руки, он тоже не мог. Подчеркнул написанное на папке и положил ее в стол.